Я должен вас призвать немедленно к ответу, коль прав язык молвы. Кому писали вы? Извольте следовать, мадам, старинному завету. Вовеки тайн хранить жена, вовеки тайн хранить жена. От мужа тайн хранить жена. Позвольте мне отдать письмо, письмо, что вы писали. Уж вам себя, мадам, морочить я не дам. Не разрешу, не потерплю, не на того напали. Как носит вас еще земля, ведь вы супруга короля. Я кесарь, кесарь, а не тля. Королева вынуждена была отдать совершенно невинное письмо. Король прочитал его и успокоился. А зря, потому что встреча королевы и Бекингема, благодаря стараниям госпожи Констанции Бонасье, все-таки состоялась. За мной, милорд, прошу вас поскорее, милорд. Направо, милорд, налево, милорд, прямо, милорд. Осторожно, милорд, ступеньки, милорд, ступеньки, милорд. Ступеньки, милорд, ступеньки, милорд, ступеньки, милорд. Ждите теперь, ждите королеву, ждите меня. Королева Анна, прежде всего, как вы легко можете догадаться, была женщина. Кроме того, она была королева. Следовательно, имела массу свободного времени и могла заниматься интригами. Она доставила мне и моим друзьям, кардиналу и королю, много хлопот. Но я лично на нее не в обиде. С вами вижусь я, милорд. Затем, что я вам дом? Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след. Ну, без меня уже ли ваш день не скушен и не долог? Я не сказала да, милорд. Вы не сказали нет. Я не сказала да, милорд. Вы не сказали нет. Любовь дороже истины и мира, и войны. Когда влюблен, тогда решаешь быстро болеть. Предание всегда решать должны сердечные дела, сердечные дела, сердечные дела ее министра. Ах, все на свете против нас, и люди, и пространство, и вы не снились в эту ночь опять с ножом в груди. Но ведь за нас моя любовь, мое в ней постоянство. Ах, нет, милорд, ах, нет, милорд, несчастье впереди. Ах, нет, милорд, несчастье впереди. Спешу прекрасной даме, а ей дороже сны. Пусть гром войны тогда разносит эхо британский флот и армия. Лишь для того нужны, чтоб я в любви добиться мог успеха. Ах, с вами вижусь я, милорд. Затем, что я вам дорог. Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след. Но без меня уже и ваш день не скучен и не дорог. Я не сказала да, милорд. Вы не сказали нет. Я не сказала да, милорд. Вы не сказали нет. Я не сказала да, милорд. Вы не сказали нет. Я не сказала да, милорд. Вы не сказали нет. Я не сказала да, милорд. Вы не сказали нет. Я не сказала да. Вы не сказали нет. Свидание благополучно закончилось, и в подарок от королевы герцог получил алмазные подвески. Шпионы тут же доложили об этом кардиналу. Ришелье коварно предложил королю устроить бал, на котором ее величество должна была появиться в пресловутых алмазных подвесках. Интересно, за что кардинал так ненавидит королеву? Ходят слухи, что она отвергла его любовь. Политика вы сделали поэтом. Мне лишь одно известно божество. Вы королева Франции, но разве дело в этом? Вы королева сердца моего. Мне ваше имя небесная манна. Вашим величеством пусть вас зовет другой. Ох, разрешите звать вас просто Анна. Быть вашим только вашим телом и душой. Я не могу ответить вам на чувства, ведь я его величеству верна. Вам власть дана в любовнице, мне право очень грустно, но страсть в душе священника смешана. Мне ваше имя, святое причастие, небесная манна. Вашей ли светлости доли желательной? Желаю. Ах, разрешите без вашего участия, как? Вершить мне путь мой грешный, грешный путь земной. Вот так вот было дело. Короче, король настоятельно попросил королеву быть на балу в подвесках, которых у нее, сами понимаете, не было. Мадонна, мне конец, святая дева, я пропала. Король хоть и глупец, но не обманешь кардинала. Опять в чужом белье копался Ришелье, и с ужасом гляжу в грядущий день я. Спасти не может ложь, и правда острый нож. Лишь от тебя, Мадонна, жду спасения. Санта Мария, дома нас патрит, Диос мио, Санта Мария. О май гуд, Санта Мария, Аве Мария, Аве Мария, Аве Мария. Лондон глух и нем, и ждать известия нет причины. Кингем, и он такой, как все мужчины. Надежды никакой, и вижу я с тоской вокруг одну вражду под маской лести. Умру в расцвете лет, испанка я или нет? А для испанки что дороже, чем Oh, мертвое седло. И ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора. Парижу деньги, селяви, а рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Госпожа Бонасье, Констанция. Констанция царила в моем сердце. Я вырвал Констанцию из рук шпионов кардинала, пытавшихся арестовать ее за помощь королеве, и эта услуга породила в ней чувство признательности, так легко переходящее в нечто более нежное. Крыльев верней. Королева одна, жертва злобной молвы. Помогите же, юный мой лев. я туда и сюда. Как величим мне вы, я не знаю других королев. Так вы поедете из Франции в Англию? Поеду. Так вы вернетесь из Англии во Францию? Вернусь. И вы привезете королеве алмазные подвески? Привезу, ну конечно, привезу, черт возьми. О, простите. Может быть, вы не поняли. Я объясню. За 10 дней я должен был вернуть алмазные подвески из Англии во Францию. Перед самым отъездом я получил приказ явиться к кардиналу. Друзья отговаривали меня, но риск – удел гасконца. Лувр. Разрешите войти, ваше Преосвященство? Гвардеец роты господина Дезессара Д'Артаньян явился по вашему распоряжению. И тут кардинал предложил мне сыграть в шахматы и перейти к нему на службу. От службы я отказался, а доиграть мы не успели. Таким образом, партию я еще не выиграл, а жизнь, кажется, уже проиграл, подумал я про себя. Две капли сверкнут, сверкнут на дне, Эфес, а ладонь согреешь. И жизнь хороша, хороша вдвойне, коль ей рисковать умеешь. Пух-клопа, почему бы нет? Пух-клопа, коль жизнью рискнуть сумеешь. Пух-клопа, пух-клопа, почему бы нет? Хитри, отступай, играй, кружись, срывая врага со свету. А что же такое жизнь? А жизнь — сплошная дуэль со смертью. Пух-клопа, пух-клопа, почему бы нет? Пух-клопа, пух-клопа, да просто дуэль со смертью. Пух-клопа, пух-клопа, почему бы нет? Рай, а к пеклу привычно тело. Уж если решать, тогда решай, а если решил, за дело! Пух-клопа, пух-клопа, почему бы нет? Пух-клопа, пух-клопа, уж если решил за дело. Пух-клопа, пух-клопа, почему бы нет? Вы не забыли? Нас ждет Лондон. Арамис запасся дюжиной носовых платков, так как в Лондоне сыро. Портос позаботился о провианте. Сборы Атоса, готового ради дружбы на все, были особенно коротки. Итак, в дорогу. Один за всех, все за одного. Нас четверо, пока еще мы вместе, но дело есть, это дело чести. И наш все за одного, и в этом наш успех. Ничего! иное, но тоже в нас стремление роковое. Девиз наш — все за одного, и в этом наш успех. Я задержу их, ничего! Вперед! Один за всех! И вот один уже, друзья, далеко, и трижды проклята моя дорога. Девиз наш — все за одного, и в этом был успех. Успех пришел, и никого, лишь я один за всех. А в Париже в это время готовились к балу. Все ждали королеву. Королева вышла без подвески. «Почему вы не надели алмазные подвески, сударыня?» — ледяным тоном спросил король. «Я боялась, что в такой толпе с ними может что-нибудь случиться», — дрожа ответила королева. «И напрасно боялись», — изрек король и тихо произнес: «Если через четверть часа подвесок не будет, то я вам больше никогда ничего не подарю!» «Я государь, я должен быть на страже морали и семьи, вот принципы мои. Измена государству — дело кардинала, но я не потерплю измены королю. Когда неверность вашу обнаружим, и Англию, и вас накажем в тот же час. Пока еще не быть рогатым мужем во власти короля. Вот так вот, вуаля!» «За 10 дней я должен был вернуть алмазные подвески из Англии во Францию». Королева надела подвески и была ослепительна. «Я доказала, что чиста пред мужем. Я вам верна, увы, а вы подвластны сплетникам досужим. Позор для короля! Позор для короля! Вот так! Вуаля!» Королева наградила меня перстнем, Констанция — улыбкой. Но ей грозила смертельная опасность со стороны шпионов кардинала. Королева обещала укрыть Констанцию в Бетюнском монастыре.